Но прежде чем окреп изумленный шепоток в зале, я вернулся, на этот раз неся через плечо безголовый манекен, фигуру женщины. Я усадил ее на стул. Тревожный смех граждан. Когда я встал на колени, чтобы придать ей нужную позу, публика увидела написанный аккуратными черными буквами на обеих грудях слог «Мак», а между этими холмиками «Дефис», таким образом «Мак-мак». Ярко-пунцовые соски высовывались из кружочков средних «А». Зал напряженно затих. Я оглянулся на кулисы. Улыбающаяся Янка показал мне два больших пальца. Хюльзенбек прикрыл ладонью рот. Тцара в экстазе обнимал себя. Я встал и отступил от стула. Темный зал отозвался на это слитным вздохом ужаса. Ноги манекена были неприлично раздвинуты. Но это еще не все. Я и сейчас краснею, описывая остальное. Но у историка свой долг. Из дальнейшего вы можете заключить, до какой крайности довели молодого Кернера его страсть и гнев. На лапке и в сокровенном месте под ним я изобразил зеленой краской Венерину мухоловку. Ее ловчие листки окружали красную внутренность. Венерина мухоловка — насекомоядное растение семейства росянковых. Зрители были парализованы. Картинным жестом фокусника я извлек из моего великолепного черного пиджака толстую английскую зубную щетку и вложил этот прозаический предмет в правую руку манекена. Из нагрудного кармана я достал резиновую спринцовку вместе с крестирными трубками. Спринцовка с трубками, змеящимися по полу, была вложена в левую руку манекена. Я повернулся к кулисе и щелкнул пальцами. По этому сигналу Баль бросил мне букет бумажных цветов. С почтительным поклоном я протянул букет манекену. То, что манекен остался к нему равнодушен, никого удивить не могло. Но, по-видимому, исполнение мое было столь убедительно, что у публики вырвался сочувственный вздох. В замешательстве я потер рукой подбородок, а потом меня осенило. Я вставил букет в дыру на месте отсутствующей шеи. Вот оно, как раз этого и не хватало манекену. Бесплодная мак-мак, холодная и жестокая, по-весеннему весело расцвела. Но Венерина мухоловка по-прежнему угрожала, и руки тоже не сулили ничего радостного. Я ушел со сцены. Воцарилась абсолютная глухая гробовая тишина. И в эту тишину, стремясь прорвать ее, истребить, расколоть в дребезги, ворвалась шайка нигилистов, в их числе и я, последний штатный член. Баль забарабанил на пианино Офенбаха, Янка бил в барабан, Хюльзенбек и я плясали канкан, Эмми Хеникс ходила колесом, Магда делала шпагаты, Тцара вертел задом, как восточная танцовщица. Все были при деле. Потом мы выстроились по обе стороны от мак-мак и потребовали права писать разными цветами. Этого и дожидались добропорядочные граждане Цюриха. Наконец-то произошло событие, для которого они копили ярость. Буря разразилась, сперва шиканье и свистки. Но очень скоро стали раздаваться голоса, сердитые голоса, свиньи, мерзость, анархисты, христоубийцы. Шум, поднявшийся в зале, заглушил нас. Дело принимало скверный оборот. Янка сказал, что надо опустить занавес. Хюльзенбек согласился. Но Цара не желал об этом и слышать. Он ликовал. На лбу его блестел пот. Зал вдруг затих, словно хотел перевести дух.